принесла им цикорного чая, упредив, что он БС, то есть без сахару, и на тарелочке каши из пшенички, что было, разумеется, незаконно, так как Женька Степанов уже издал приказик, рекомендующий врачам из больничных кухонь питание не получать. Но нельзя же было не покормить нового доктора, хоть по первости нянечка распорядилась грозным именем Владимира Афанасьевича. За цикорным напитком Устименко осведомился. «Что же это вы, Николай Евгеньевич, пропали? Я уж и надеяться перестал, и ни словечко от вас». Оперировался. «Нога? Зачем нога? Нога, шут с ней». «Я бы только, Владимир Афанасьевич, не хотел никакой прижалостной музыки», он сказал музыки с ударением на втором слоге. «Не хотел бы слов и движений». Устименко пожал плечами. «Не понимаю. Понять дело нехитрое». Рак желудка. Тот самый, про который нас утешают, что лет через сотню с ним будет покончено. Охотно и с радостью верю, но от этого мне покуда что не легче. Итак, резетировали припорядочную талику, разумеется, под моим просвещенным руководством. Но так как руководил не только я, а и еще некто с легко воспаляющимся самолюбием, то и напортачили соединенными усилиями так, как только хирурги могут напортачить, те самые, про которых пишут, что у них умные руки. В результате живу, перевязываюсь 5 раз в сутки, 2 раза ночью, 3 раза днем. Устименко спросил, а вы не писали? Далеко больно писать-то было из страны Австрии в град Унчанск. Австрияки над вами так поусердствовали, невольно впадая в тон Богословского, спросил Устименко. Не без них. Там-то я, кстати, и познакомился с господином Гебейзеном. Как он, прижился? Соседи, сказал Устименко. У меня комната с кухней, он за стенкой и ходит через кухню. Выучился, на Павла Григорьевича уже откликается. Ученый был когда-то крупный, легко вздохнув, произнес Николай Евгеньевич. Немножко, конечно, как у графа Льва Толстого, Эрнста Колонны, Маршфильд. Это, конечно, есть не без греха, но ведь оно могло и в узилище народиться, не так ли? А по молодости, известно, сокрушитель был первостатейный. Интересна эта проблема взаимоотношения тюрем, лагерей ихних и науки. Ежели по господину Гебейзену судить, то наука от содержания ее за решеткой никак вперед не движется. Много фашисты на этом застращивании потеряли своих прибытков. Богословский задумался ненадолго, словно позабыв о Владимире Афанасьевиче, а Устименко украдкой вгляделся в его жесткое, чуть татарское лицо, в котором теперь были плотные, четко врезаны морщины, бритую, серебрящуюся щетиной крепкую голову, целлулодовый подворотничок, который точно показывал, какая раньше у Богословского была богатырская шея. «Кормить старика надо, откармливать!» Со скрытым вздохом по бабье подумал Устименко, «а где мне харчей набраться?» В дверь деликатненько постучали. Прибежала, узнав о приезде нового доктора, востроносенькая, быстренькая, расторопненькая рентгенологша Катенька Закадычная Екатерина Всеволодовна. Прибежала помочь, прибрать, покормить.